Казимежу лучше. Глаз спасут? Видимо. Конференция с солдатами в Пулавах подготовлена? Да. Теперь по поводу Микульской. Когда началась слежка? Связывались ли с Турчаниновым? Пустили наши контрнаблюдения? Какие есть предложения у тебя? Трепов терпеливо ждал, что Витте споткнется на подавлении московского восстания. Тот, однако, дал приказ Дубасову расстреливать баррикады. Трепов ждал, что Витте сломит себе шею на Черноморском военном бунте. Очаков, тем не менее, был изрешечен снарядами. Шмидт казнен. Так же круто Витте расправлялся с восставшими в Сибири. При этом, что было для Трепова неожиданным, ибо он действительно, а не показно, полагал кадетов революционерами, ни Милюков, ни Гучков отставки Витте не требовали. Бронили, но в меру. Причем Гучков за непоследовательную мягкость против крайних элементов, а Милюков за излишнюю твердость против тех же элементов. У Трепова создалось впечатление, что кадеты и октябристы начинают всерьез притираться к Витте. От встреч переходят к делу. А это тревожно. Это укрепляет положение нового премьера и таким образом может породить в доверчивом царе, который сторонился тяжкой государственной работы, требовавшей каждодневного многочасового присутствия, опасные иллюзии. Мол, и при выборах в Думу, и при том, что либералы себе позволяют в газетах, все идет по-прежнему. Никто, кроме крайних, не поднимает голос против основ власти. Чушь особенно тревожится. Можно малость-то и отдать? Трепов не хотел отдавать ни малости. Он понимал, что ему отдай он хоть малость, ничего в жизни не останется. Если государь убедится, что и либералы могут служить ему не хуже, а либералы заводами вертят, банками, ему, Трепову, не властвовать далее. А что он, Дмитрий Федорович, может, кроме как властвовать? Сдавать разве свои земли мужику и железной рукою получать с него за это деньги? Что же еще? Ничего больше. А без власти и того не сможет. Себе врать негоже. Себе про себя надо все честно говорить. И Трепов начал интригу. Он начал ее издалека, понимая, что в лоб нельзя. Он догадывался, куда клонит Витте. Премьер хотел показать себя Думе, особенно в крестьянском вопросе. Он хотел, чтобы не государь дал, а Дума взяла. Он поэтому исподволь готовил некоторое облегчение крестьянской участи, изучал кадетские планы выкупа помещичьих земель и желал, чтобы в ответ на предложение Думы именно он, а не государь, согласился с мнением депутатов. Тогда он, Витте Сергей Юльевич, так лизнет либералам, что кумиром станет. А кумира свалить трудно, почти невозможно. Государя к этому не подтолкнешь. Дмитрий Федорович организовал письма на свое имя от князя Оболенского и графа Коновницына. Они поняли смысл просьбы, обращенной к ним в личных и доверительных записках Трепова. Он ясно указал, чего от них ждет. Друзья откликнулись немедля. Послали реляции в царское село на имя Трепова. как он и просил.